Экономические кризисы, когда сервер упал. Экономический кризис — это резкий спад в экономике. Это как если бы игровой сервер внезапно отключился. Все замирает, начинаются сбои и паника. Играть становится невозможно. Причины могут быть разными. Лопнувший финансовый пузырь, пандемия, серьезные политические конфликты. Ты и твое поколение стали свидетелями одного из таких кризисов в 2020 году. Вспомни, как все изменилось. Офлайн-бизнесы, кафе, кинотеатры, турагентства оказались в беде. Многие люди потеряли работу или их доход снизился, компании начали сокращать расходы и увольнять сотрудников. Это называется рецессией. Зато онлайн-сервисы, доставка еды, стриминговые платформы, удаленка пережили бурный рост. Кризис — это время неопределенности и страха. Люди начинают меньше тратить, предпочитая копить на черный день. Компании замораживают наем. Цены на рискованные активы, вроде акций или криптовалют, падают, а на защитные, золото, стабильные валюты растут. Начинается эффект домино. Одно предприятие закрывается, его работники теряют доход, перестают покупать товары у других, и те тоже начинают страдать. Но важно понимать, кризис — это не только конец света, но и время возможностей. Он очищает рынок от слабых и неэффективных компаний и заставляет остальных становиться лучше, придумывать новые решения. Именно во время кризисов рождаются многие инновации и стартапы, которые потом становятся гигантами. Для инвесторов это шанс купить подешевевшие активы. Может показаться, что все эти глобальные события где-то далеко и не касаются твоего кармана напрямую, но на самом деле твои личные финансы и экономика страны связаны неразрывно.